Некоторые известные владельцы собак. Адольф Гитлер, Блонди, немецкая овчарка. Анна Бронте, Флосси, кокер-спаниель. Барбара Стрейзенд, Сэмми, бишон фризе. Герцог Веллингтонский, Джек и Вик, белые терьеры. Джеймс Хэриот, Дина Гонче. Джон Уэйн, Дьюк, Эрдель-терьер. Жаклин Кеннеди, клипер, немецкая овчарка. Одри Хепберн, мистер Феймос, йоркширский терьер. Пабло Пикассо, Казбек, афганская борзая. Чарльз Диккенс, терк, мастиф. Элизабет Тейлор, шуга, мальтиец. Уинстон Черчилль, Руфус Пудель. Рудольф Валентина, кентавр Пендрегон, ирландский волкодав.